Глава 42. Первый номер правды. «На вокзал со мной не хочешь сходить?» — сказал однажды Гаврик, неожиданно появляясь за спиной Пети. Петя в это время был поглощен зубрежкой и даже не удивился тому обстоятельству, что Гаврик не на работе. Он так еще быстрее закивал головой и сказал: «Отчепись». Но, увидев какую-то особую, загадочную, торжествующую улыбку на лице Гаврика, а главное его тщательно расчесанные волосы, новую ситцевую рубаху, подпоясанную новым ремешком, хорошо выглаженные брюки и парадные ботинки, которые Гаврик очень берег и надевал лишь в исключительных случаях, понял, что произошло нечто значительное. — Зачем на вокзал? — спросил Петя. — Газету получать. — Какую газету? — Нашу. Ежедневную. Рабочую, брат. Прямо из Петербурга с курьерским поездом. Называется «Правда». Петя уж несколько раз слышал разговоры о том, что скоро в Петербурге начнет входить новая рабочая газета «Беков». Среди рабочих на нее собирали деньги. Петя даже видел эти деньги. Иногда их приносили с работы Терентий или Гаврик, и, тщательно пересчитав, высыпали в жестяную коробку из-под Монпансье Жорж Борман. Раз в неделю Терентий относил их на почту, а квитанции складывал в ту же коробку. Деньги были преимущественно мелкие. Серебряные, двугривенные, пятиалтынные, гривенники, медные пятаки, семишники, даже копейки. Бумажные рубли и трешки попадались крайне редко. Было трудно представить, как из этой стертой мелочи в конце концов могла получиться такая дорогая вещь, как большая ежедневная газета. Теперь же оказалось, что она все-таки получилась. Ее везут в почтовом вагоне курьерского поезда Санкт-Петербург-Одесса. Откровенно говоря, Пете уж смертельно надоело каждый день с утра до вечера заниматься зубрежкой. Он был не прочь передохнуть. Сходить на вокзал было соблазнительно. Вокзал всегда имел для него особую притягательную силу. Уже один вид множества пересекающихся рельсов возбуждал его воображение. Заставлял думать о тех неизвестных краях, куда эти рельсы так плавно и стремительно, закругляясь, уходили. Запад Петя уже видел, но был еще север, необъятно громадная область, Россия, родина с матушкой Москвой, Санкт-Петербургом и Древним Киевом, Архангельском, Волгой, с трудновообразимой Сибирью и, наконец, Ленной, которая уж теперь была не рекой, но именем кровавого исторического события, такого же, как Ходынка или Цусима. Именно оттуда, с севера, из дымного туманного Петербурга, должен был сегодня привезти курьерский поезд газету «Правда». Когда Петя и Гаврик пришли на вокзал Одесса главное, петербургский поезд уже прибыл и стоял у перрона. Он весь стоял из длинных новеньких пульмановских вагонов, синих и желтых, а зеленых совсем не было. Просто были два невиданных вагона, возле которых Петя и Гаврик невольно задержались. Эти вагоны были обшиты деревом, блистали на солнце медью поручни, оконных наугольников, накладных иностранных надписей и гербов Международного общества спальных вагонов. Даже их внешний вид поражал особой корабельной строгостью. Когда же мальчики, толкая друг друга локтями, заглянули в окна с верхними узкими декадентски разрисованными цветными стеклами, они ахнули от той роскоши, которую увидели внутри уж пустого вагона, от лакированных панелей из красного дерева, тисненного плюша стен, белоснежных по утреннему смятых постелей, молочных тюльпанов, электрических лампочек, синих сеток, тяжелых бронзовых плевательниц и ковровых дорожек. В другом вагоне они увидели еще более поразительные вещи — буфет, уставленный бутылками и закусками, и лакей во фраке, который убирал со столиков пирамидальные салфетки, такие белые и твердые, словно они были отлиты из гипса. Не говоря уже о Гаврике, даже Петя, побывавший за границей, до сих пор не мог себе представить, что есть на свете такие вагоны. — Вот это да! — прошептал Петя, с такой силой прижимаясь лицом к толстому шлифованному стеклу, что на нем отпечатался его вспотевший нос. А Гаврик сузил глаза и со странной улыбкой процедил сквозь зубы: «Господа катаются!» «Попрошу отойти от вагона!» — произнес строгий голос с иностранным акцентом, и, отстранив твердой рукой Петю Гаврик от вагона, мимо прошел проводник форме тужурки и каскетки Международного общества спальных вагонов. Гаврик сморщил нос и, вывернув руку, показал ему локоть, что считалось на ближних мельницах высшим проявлением насмешки и презрения. Но проводник, как существо высшее, не обратил на это никакого внимания, и мальчики пошли дальше, к багажному вагону, где в это время выгружали плоские тростниковые корзинки с решетчатыми крышками, сквозь которые виднелись влажные, слежавшиеся свежие цветы, пармские фиалки и розы, прибывшие через Петербург прямо из Ниццы, в адрес цветочного магазина «Веркмейстер», причем сам «Веркмейстер», господин в светлом коротком пальто, колоколом, с траурными повязками в рукаве и цилиндре, лично руководил разгрузкой, провожая каждую корзинку, которую носильщик укладывал на свою тележку, бережным прикосновением безымянного пальца с двумя обручальными кольцами. Мальчики почувствовали запах мокрых цветов, столь удивительный среди грубых железных каменноугольных запахов вокзала, и это вдруг вызвало в Петиной памяти неаполитанский вокзал, похожий на детский, но только с пальмами и агавами, и забытую девочку с черным бантом в каштановой косе. Петя снова почувствовал сладкую боль разлуки, даже показалось, что он видит эту девочку. Но в это время Гаврик схватил его за рукав и потащил вперед вслед за большой тележкой, нагруженной кипами петербургских газет и журналов. Два артельщика с усилием катили тележку. Из-под маленьких чугунных колесиков с гулким ворчанием катившихся по асфальту вылетали искры. Мальчики бежали рядом с тележкой, стараясь угадать, в которой из кип находится правда. Тележку вкатили из перрона в вокзал, она визжа остановилась возле газетного киоска, резного шкафа мореного дуба, громадного, как орган, сплошь заставленного и увешанного сотнями книг, газет, журналов. Петя любил рассматривать все эти столичные новинки. Его волновали броские обложки любовно-приключенческих уголовных романов, разноцветные карикатуры сатирикона, будильника, развешаны на рогульках, как белье, целые гирлянды выпусков пещеры Лейхтвейса, Ната Пинкертона, Ника Картера и Шерлока Холмса, с маленькими портретами знаменитых заграничных сыщиков в профиль, с трубками или без трубок, среди которых как-то заметно провинциально и простовато выглядел знаменитый русский сыщик Путильн, с большими министерскими бакенбардами и в старомодном шелковом цилиндре. Иллюстрированные еженедельные журналы «Огонек», «Сердце России», «Весь мир», «Вокруг света» и, в особенности, новый, недавно появившийся странный синий журнал, действительно сплошь синий, пачкающий пальцы, сильно пахнущий керосином. Все эти десятки и сотни тысяч печатных страниц, обещавших такое сказочное разнообразие мыслей, идей и сюжетов, на самом деле лишь прикрывавших какую-то страшную пустоту, действовали на Петю ошеломляюще, и он стоял перед ними почти в оцепенении. Между тем кипы газет уже сваливали одну с другой под прилавок с вырезанным вензелем ЮЗЖД. Арендатор киоска, толстый длиннобородый старик в синей мещанской чуйке, из-под которой виднелся жилет с золотой цепочкой, то и дело прикладывал к земляничному носу маленькое пенсне, перелистывал накладные и делал на них отметки карандашом. А тощая дама в шляпке со злым щучьим лицом проворно выбрасывала на прилавок пачки газет, которые уже забирали газетчики и хозяева городских газетных киосков, давно уже выстроившиеся в очередь. 50 нового времени, 30... «Земщины! 150 биржевика! 100 речи! Забирать! Следующий!» — выкрикивала она каркающим голосом, и пачки газет тотчас уносились на плечах и на головах на вокзальную площадь. Там уж ждали тачки, извозчики, тележки, чтобы поскорее рассеять по всему городу. Гаврик пристроился в конец очереди, где кучкой стояло несколько человек, по виду нисколько не похожих ни на хозяев киоска, ни на газетчиков. Скорее всего, это были рабочие. С некоторыми из них Гаврик поздоровался, как со знакомыми. Они о чем-то быстро заговорили, нетерпеливо поглядывая на вылетающие из-под прилавка пачки газет. Пете показалось, что они чего-то опасаются. Наконец, очередь дошла до них. — Вам, — сказала дама со щучьим лицом, строго разглядывая незнакомых людей. Всех своих клиентов она знала наперечет, и чего она видела в первый раз. — Вам! — Нам газету «Правда», — сказал, протискиваясь к прилавку пожилой рабочий, с подстриженными усами, в галстуке и праздничном пиджаке, от которого, впрочем, все равно въедливо пахло щелочным лаком и политурой. — Изволите видеть, тут у нас представители от завода Гена, Эллинга Ропита, ремонтных мастерских, мукомольной фабрики Вайнштейна, пароходства Шавалды и, так сказать, от мебельной фабрики Зура компании. Мы бы попросили на первый случай экземпляров по 50 на брата. — Как вы говорите? — Правда. Первый раз слышу, — ненатуральным голосом сказала дама и повернулась к старичку. — Иван Антонович, разве наше агентство получает газету «Правда»? — А в чем дело? — спросил старик, не отрываясь от накладных, в то же время с неудовольствием оглядев клиентов маленькими очень острыми глазками. — Имеется требование на 300 экземпляров какой-то «Правды», — сказала дама. — Никакой ты, — заметил Гаврик, — а ежедневные рабочие газеты. Адрес конторы — Санкт-Петербург, Николаевск, 37. — Может быть, нет? — Не получено, — сказал равнодушно старик. — Приходите завтра-послезавтра. — Виноват, — сказал пожилой рабочий, — не может быть такого случая. У нас есть телеграмма. — Не получено-с? — Как это не получено? — вспыхнул пожилой рабочий и грозно хмурил брови. — Черносотенное новое время получено. Кадетская речь получена, а рабочая правда не получена. Где ж ваша поганая свобода? — А вот я вас за такие слова... — Софья Ивановна, сбегайте за жандармом. — Что? — тихо сказал пожилой рабочий, еще сильнее сдвигая свои густые серые брови. — Может, вы еще солдат вызовете? — Как на Лене? — Да что вы с ним, Егор Алексеевич, время теряете? — крикнул парень фуражки капитанки смутно-синей татуировкой на перевитой жилами руке. Видимо, представитель пароходства Шавалда. Душа с него вон! И рванулся к старику, отпихнув по дороге даму со щучьим лицом, у которой шляпка съехала на бок. Петя зажмурился. Ему показалось, что сейчас произойдет что-то ужасное. Но вместо этого он услышал плаксивый голос старика. «Только без рук! Только без рук!» А когда открыл глаза, то увидел Гаврика, который уже стоял за прилавком и с торжеством вытаскивал откуда-то снизу пачку газеты «Правда», напечатанной на дешевой желтоватой бумаге, с большими буквами названий, такими же прямыми и строгими, как то слово, в которое они складывались. — Только имейте в виду, господа, в розницу мы не продаем, — кипятилась дама, — и на кредит не рассчитывайте, или забирайте всю партию, 1000 экземпляров, сразу за живые деньги, или до свидания. И завтра ваша Васяцкая правда поедет обратно в Петербург, вас с братом, и пусть она скорее там прогорит. Газета была дешевая, общедоступная. В то время как другие газеты стоили пятак, «Правда» стоила 2 копейки. Но за 1000 экземпляров надо было сразу заплатить 20 рублей. Деньги по тому времени большие. 6 представителей вывернули карманы, и оказалось, что у всех у них вместе нашлось всего 16 рублей 74 копейки. «Босики! Нищие жлобы, а еще занимаются политикой», — одним духом выговорила дама и повернулась задом, положив вывернутую руку в кружевной митенке на стопку газет. — Одну минуточку, — сказал представитель пароходства Шавалда. Сбегал в зал первого класса, заложил в буфете свои серебряные часы и моментально вернулся, неся перед собой на ладони смятую пятерку. Таким образом, через 10 минут Гаврик и Петя с пачками «Правда» на плече уже шагали на ближний мельнице. Хотя новая газета издавалась вполне легально, с разрешения начальства, но Петя чувствовал себя государственным преступником. Когда мальчики проходили мимо городовых, то Пете казалось, что городовые смотрят им вслед весьма подозрительно, впрочем, отчасти так и было. Трудно было не обратить внимания на 2 молодых людей, гимназиста мастерового, которые, возбужденные, очень быстро шагали по улице с каким-то свертком на плече. Причем гимназист все время осторожно оглядывался, а мастеровой, отбивая шаг громко, на всю улицу свистел варшавянку. Чем ближе к дому, тем быстрее шли мальчики. Они уж почти бежали. Иногда Гаврик подбрасывал на плече сверток и, подражая газетчикам, кричал: «Новая, ежедневная, рабочая газета «Правда»! Интересные телеграммы, подробности ленского расстрела», причем глаза его жарко блестели. Уж совсем недалеко от ближних мельниц, на Сахалинчике, Гаврик вынул из свертка несколько номеров и, размахивая ими над головой, побежал за всех сил, продолжая выкрикивать: «Царский министр Макаров сказал в Государственной думе, Так было, так будет. Долой палача Макарова. Да здравствует рабочая правда. Покупайте рабочую правду. Цена номера всего 2 копейки. Так было, но так больше не будет. Начинались фабрики и заводы, и здесь Гаврик уже не стеснялся. Здесь был тот мир, в котором Гаврик чувствовал себя свободно и независимо. Ворота с золотыми буквами на проволочных сетках, кирпичные корпуса и трубы, бетонная головастая башня маргаринового завода «Коковар» с колоссальным плакатом, изображавшим мордатого повара, протягивающего блюдо с дымящимся пудингом, водопроводные станции, депо, элеваторы. Кое-где, привлеченные криками Гаврика, из ворот выбегали рабочие в синих блузах и замасленных фартках. Некоторые покупали газету и клали в руку Гаврика медики, которые он, как заправский газетчик, торопливо совал в рот за щеку. В одном месте, заметив беспорядок, засвистел городовой, но Гаврик издалека показал ему локоть, и мальчики проворно юркнули в переулок. Теперь же Петя почти не чувствовал страха, как бы вовлеченный в какую-то опасную, увлекательную игру. Вдруг сзади раздался топот ног, мальчики обернулись. Их догонял человек в развивающемся пиджаке. Он бежал на кривых ногах, делая виляющие движения, и кричал: «Эй, габелки, псы, псы!» Сначала Петя подумал, что это покупатель, и остановился, но в следующую минуту увидел, что он ошибся. В руке у человека, бегущего прямо на него, была короткая резиновая палка, на лацкане пиджака значок Союза Русского Народа с трехцветными ленточками. «Тикай!» — крикнул Гаврик. Но человек с резиновой палкой был уже рядом, и Петя почувствовал сильный удар, который, к счастью, пришелся не по голове, а по свертку газет на плече, и только слегка задел ухо. Клочья бумаги полетели во все стороны. «Не тронь!» — голосом, осипшим от ярости, даже не крикнул, как-то зверски зарычал Гаврик и свободной рукой толкнул человека с резиновой палкой прямо в грудь с такой силой, что тот отлетел назад, чуть не упал. «Не тронь, морда! Погромщик! Союзник, убью!» Не спуская острых ненавидящих глаз союзника, Гаврик скинул с плеча газеты и протянул их назад Пете. «Бери и текай прямо в ремонтные, вызывай дружинников», — быстро сказал он, облизывая губы, вряд ли даже соображая, что Петя может не знать, что это такое дружинники. «Но Петя очень хорошо», — понял Гаврика. Прижимая к груди пачки газет, он, что есть мочь, побежал по переулку. Теперь Гаврик и союзник стояли друг против друга посредине мостовой. И Гаврик, продолжая облизывать губы и тяжело дышать носом, медленно опустил в карман правую руку. Когда он также медленно ее вынул, на ней оказался стальной кастет с блестящими шипами. «Убью!» — повторил Гаврик, продолжая в упор рассматривать своего врага, как бы навсегда желая запомнить его опухшие, черномазые, словно покусанные пчелами, безглазое лицо, голову с косым пробором и волосами зачесанными на низкий лоб и уголовно-капризную улыбку жестокого болвана. — Ну, паскудная морда, — сказал союзник, — и замахнулся резиновой палкой. Но Гаврик успел увернуться и побежал следом за Петей. Он слышал за собой стук сапог. Когда этот стук сделался особенно близким, Гаврик вдруг бросился ничком на землю, и союзник со всего маху перелетел через него и растянулся на мостовой. Гаврик сел на него верхом и, не помня себя, стал молотить кастетом по черной, как вакса, голове, бессмысленно приговаривая: «Не трожь! Не трожь! Не трожь!» Тогда союзник полез в карман и со стоном вытащил маленький браунинг черной вороненой стали. Раздалось подряд несколько выстрелов, но Гаврик успел придавить ногой стреляющую руку, и пули зацокали по мостовой, высекая из булыжников искры. «Городовой! Полиция!» — рыдающим голосом закричал союзник, и вдруг, вывернувшись, укусил Гаврика за ногу. Гаврик застонал. Они стали кататься по земле, и неизвестно, чем бы это кончилось для Гаврика, если бы не подоспела помощь из ремонтных мастерских. 5 дружинников, вооруженных обрезками водопроводных труб и дрючками, вырвали из рук союзника браунинг и резиновую палку, наскоро надавали ему по шее, а Гаврика почти на руках утащили во двор мастерских. И все это так быстро, что когда на выстрел явился городовой с поста, в переулке уж никого не было, кроме союзника, который сидел на земле, прислонившись спиной к забору завода растительного масла и маргарина «Коковар» и выплевывал окровавленные зубы. С этого дня сначала в рабочих районах и на слободках, а потом и кое-где в центре города, стала продаваться новая ежедневная газета «Правда».